Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Здесь вы можете смотреть записи разговоров с мошенниками, которые вы мне присылаете на мой mail, который вы можете найти в описании к каждому ролику. Сегодня будет прикольное видео. Наш подписчик оставил заявку на одном сайте, то, что хочет заказать амулет. Но это как бы не совсем мошенники. Но у меня на канале тоже было одно видео, посвященное этой теме. В общем, там чувачок из Ростова продавал какую-то счастливую монету. Я уже не помню за сколько, но за какие-то бешеные деньги. Но как бы я над ним зачетно поугарал. В общем, это видео из такой же серии. Человек оставил заявку, повторяюсь, на сайте, ему позвонили и начали впаривать амулет. Погнали смотреть! Алло! Андрей? Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Вас приветствует компания Amulet.com. Вы оставляли заказ у нас на сайте на амулет царя Соломона. Подтверждаете ваш заказ? Опа! Подождите. От кого? Что? От кого вы звоните? А кто это вообще, кто его делает, этот амулет? Значит, смотрите, амулет изготавливается в Израиле монахами храма Манухенсьон, отливается вручную, персонально для каждого человека, и по дате рождения и имени заказчика на амулет начитываются специальные заговоры на любовь, на финансовое благополучие, на здоровье, на успех. Да, да. Все, я понял вас. Там еще в подарок идут такие там, ну, приколы. Две ниточки там, красных, да. Да, вот ниточки. Вас, вот, да. Вот я вот именно вот ради ниточек и заказывал его. Амулет это такое, а ниточки самое главное вообще в этой жизни. Да, кстати, ниточки, да, очень хорошие. Значит, смотрите, амулет, который стоит 1800 гривен, вам идет бесплатно в подарок. И две ниточки, шоке. Так? Это я видел такое, смотрите, я видел такой амулет, такую ниточку, точнее, такую же самую как-то с порубьем вместе бухали. Ну, честно, между нами говоря, у меня такая ниточка была. Поруби, знаете такого? Это, конечно. Ну, вот у него такая нитка была. Страшно. Я говорю, что за нитка? Он говорит, да не скажу. Я говорю, ну понятно, говорю. Ну, поржали с ним, мы по Инстаграм выпили такого плана. Ну, он чуть-чуть такой, знаете, отвернутый от жизни. Но все равно нитку носит, кстати. Ну, так вот видите, не зря же носит. Да, да. И видно, что человек такой не бедный, да. Ну, хороший человек, но нитку носит. Но... Смотрите, вы оплачиваете доставку из Израиля в Украину 499 гривен, так? Да-да-да. Значит, смотрите, для того, чтобы оформить заказ, мне надо ваша фамилия. Да. На украинской мове. Спасских. С буква первая. Сергей. Спасских. Мягкий знак украинской мовы. Спасский. Спасских. Ну, по-русски Спасских, а по-украински... Ну, вроде бы так и пишут, как говорит. Спасских. Андрей меня зовут. Андрей Васильевич. Смотрите. Андрей, секундочку. Да, да, да. Я поняла, что вас Андрей зовут. Скажите мне, пожалуйста. Ну, знаете, поруби буква «Е» в конце. Так само Андрей, «Е». Вы меня послушать можете? Да, я, да, конечно, да, да. Прошу прощения, что я вас перебиваю. Я просто фамилию хочу уточнить. После «С», «С», «П», «А», «С». Мягкий знак? Нет, нету там мягкого знака. Не, его вычеркнул я. Спасских просто. Да. Спасских Андрей. Да, так? Да. Украинскую, да. Жмовую. Андрей, поруби, знаете, поруби. Ну, вот, который ниточку носит сразу. Я сейчас напишу вам, блин, поруби, честно. Не надо. Поруби, не это надо. Страшное слово. Хорошо, Андрей, скажите дату рождения вашу. Смотрите, 12-12-84. Боже, обалдеть, какая дата хорошая. Да, я сам в шоке. Вообще, когда родился... ну, лет через пять где-то мне назвали, ну, как бы посмотрел, думаю, ну, пять лет мне было, 12-12. Вас назвали Андреем через пять лет, да? Да, ну, нет, просто 12-12, я в шоке был вообще. Ну, я такой, знаете, чуть-чуть человек, нет, вчера всего, вот поэтому же я общаюсь, вот, порубии вот эти вот все. Ну, дебило, и ты там, ну, поняли. Ну, все хорошо, да, но надо, чтобы немножечко лучше было, правильно, я понимаю? Да, да, да. Андрей, теперь мне надо уточнить город доставки. Я сейчас в Одессе, я живу в Одессе вот, на данный момент, уже где-то полгода живу в Одессе, да. Ну, пока место это вот поменялось все, так как бы с... Правильно, ближе к морю. Да, ближе я к морю, ближе к всем этим бандитам, ну... Все вместе мы держимся. В общем, я вас поняла. Вы молодец. Вы держите хвост пистолетом. Да. По ветру. И не только хвост, и все остальное. И все остальное. Все по ветру. Все стоит, да. Нет, по ветру не надо все остальное. Только хвост. И так, хвост, Андрей, и хвостик. Скажите, да. Андрей, скажите, пожалуйста, отделение... Шестое. Новой почты. Да, новая почта, шестое отделение. Фух. А я уже с вами немножечко заговорилась. Я уже заговорилась. Не, ну, когда-нибудь надо разговаривать с кем-то. Я поняла. Хорошо, так. Андрей, а представляете, я вам позвонил бы Порубей, вы как бы с ним разговаривали вообще? Ой, вы знаете, ну... Вы бы ничего не думала, поняли вообще, ну... половину бы не поняли. Я с ним разговариваю иногда, вот это мне звонит, так я вообще, ну, делаю вид, что я его слышу, а на самом деле вообще не понимаю ничего, о чем он разговаривает. Ну, вы же одессит, Андрей. Ну, одессит, в общем-то, люди, они вообще, я не знаю, уникальные. Да, да они вот... отвернуты от всего, от мира всего. Я, вы знаете, я еду в Одессу только для того, чтобы вот этот говор их послушать. Боже, я от него вообще без ума. Ну, так вот тоже я о чем же. Разговаривать. Да, да, да. Одесса, мама дорогая, прости меня, родная. Ну, в общем, такая тема. Так, Андрей, давайте уточним ваш заказ, так? Значит, доставка из Израиля в Украину 500 гривен. Да. Спасских Андрей. Да. 12-12-84 года. Да, да, да, да. Місто Одеса. Да, да, да. Так, все. Значит, дивіться. Коли прийде... Когда придет вам посылочка, вам придет смс-сообщение. Да, это куда придет оно? Телефон? Вам на телефон, да. Ага, хорошо. Доставка новой почтой 40-60 гривен, так? Понял. Все оплачиваете на почте. Угу. Значит, смотрите, амулет никому в руки не давать, не передавать, не кому в руки, вы что? Он себе. Я там лично буду забирать, ну, максимум может быть кто-нибудь другой. Не, не, я сам приду, не, не переживайте даже, я лично сам приду, заберу его. Андрей, секундочку, я не о том переживаю, я о том, что он начитан будет только на вас. По имени, по дате рождения, просто если вы передаете где-то кто-то его там... пощупал, полапал, оно уже, ну, не совсем действует. Не, да, для того, чтобы он действовал к себе на тело поближе. Вы поняли, да? А если какая-то там собака недоенная на кости возьмет в руки, может такое быть или нет? А он же запечатанный будет. А что она туда, ну, что она туда руки свои сунуть будет? Не, не будет, да, да. Не будет, ну, ну это ж такое. Все, Андрей, хороших вам результатов, удачи вам, всего доброго, до свидания, спасибо вам за заказ. И вам до спасибо. Свидания. До свидания. Ну вот такой вот, друзья, разговорчик получился. Никакого негатива в нем нет, только позитив, можно послушать и поулыбаться. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мира!